Погружаешься во внешнее и земное. Так приходилось погружаться и нам. Нить связи держи, ею лишь и удержишься. Дело наше в нужде, исполнителей мало, и они обременены непомерной нагрузкой, и мало свет мой, блюдущих. Свет имени моего берегите и помните. Помните это.